Насчет остального имущества в анкете арестованного вопросы сформулированы так. 7. Имущественное положение в момент ареста. Перечислить подробно недвижимое и движимое имущество, постройки, сложные и простые, сельхозорудия, количество обрабатываемой земли, количество скота, лошадей и прочее. Ответ – нет. 8. Тоже до 1929 года – нет. 9. Тоже до 1917 года – нет. Не было имущества ни в момент ареста, ни до 29-го, ни до 17-го годов. А что касается обвинения, так вот. Тихим июньским вечером того же 1936 года в ленинской комнате воинской части сидели трое, пили чай, как водится, мечтали о светлом будущем. И один из них, начальник штаба лагерных сборов Коктин, в протоколе допроса указано «грамотный», образование «низшее» через «с», выразил мнение, что коммунизм в одной отдельно взятой стране построить нельзя. Мой отец грамотный, образование 3 класса реального училища, с Коктиным согласился. Третий участник разговора, инструктор политотдела Заднев, грамотный, образование высшее, своего мнения не имел. Но потом решил, что высказывания первых двух носят враждебный нашему строю характер, о чем счел необходимым, как он сам показал, сообщить в соответствующие органы. Заднего работники КГБ просили меня не упоминать, руководствуясь гуманными соображениями, чтобы возможные потомки доносчика моими записками не были бы ненароком травмированы. Я подобной заботы о ранимых потомках не разделяю. Я не мстителен. У меня нет желания сводить счеты с Задневым, который вряд ли еще жив, и нет нужды огорчать его родственников, но фамилии называть надо. В назидание теперешним и будущим сволочам, которые должны понимать, что они ответственны перед собой, перед своей фамилией и перед потомками, которым потом, может быть, придется либо гордиться, либо стыдиться своих корней. Что сталось с необразованным Коктиным, я не знаю. Но отец был уволен с работы, арестован и причислен группе таких же активных контрреволюционеров и троцкистов, как сам. Всей группе из 4 человек и каждому ее участнику по отдельности были предъявлены обвинения в активной антисоветской деятельности. Дело номер 112 содержит 2 тома, 279 и 195 листов. Постановления, протоколы допросов и очных ставок, показания – собственноручно написанные и собственноручно подписанные. Там есть обвинения в развале работы в редакции и в отказе публиковать статьи против врагов народа. Но главное вот это. Контрреволюционное троцкистское высказывание о невозможности построения коммунизма в одной отдельно взятой стране. Отца арестовали в Москве, куда он ездил добиваться правды. Оттуда перевезли по этапу из Москвы в Сталинабад, и 1,5 года днем и ночью люди скромных чинов и высоких рангов повторяли один и тот же вопрос. Следствие располагает данными, что вы, будучи на лагсборе в 1936 году, июнь месяц, среди работников штаба и политотдела допустили явную контрреволюционную троцкистскую трактовку о невозможности построения в одной стране коммунизма. Дайте следствию показания, от кого вам и заимствованы эти формулировки. Вопрос задается бесконечное количество раз, и отец бесконечно отвечает. Эти формулировки я ни у кого не заимствовал. Говорил о невозможности построения не вообще коммунизма, а полного коммунизма в условиях капиталистического окружения. Изо дня в день, из ночи в ночь одно и то же. Вы сказали, что не верите в построение коммунизма. А он каждый раз вносит в протокол уточнение полного коммунизма. Причем не вообще когда-нибудь, а в условиях капиталистического окружения. Формулировки свои. Ни у кого не заимствовал. Виновным себя ни в чем не признаю. Может быть, стоило почитать кое-какие теоретические труды по этому поводу, но формулировки свои. Ни у кого не заимствовал. Говорил о невозможности построения не вообще коммунизма, а полного коммунизма в условиях капиталистического окружения. но в возможности построения неполного коммунизма не сомневался. А вот Заднев показывает, что вы говорили не о полном коммунизме, а о коммунизме вообще. Нет, я говорил только о полном коммунизме. А что касается Заднева, то он человек образованный, у него, как он сам всегда говорит, высшее философское образование, он мог бы нас с Когтиным поправить, но он этого почему-то не сделал. Вы говорили, что Литвинов троцкист? Нет. Я говорил, что Литвинов пьяница, но что троцкист не говорил. На городской партийной конференции вы повторили свои контрреволюционные утверждения о невозможности построения в одной стране. Нет. На городской партийной конференции я говорил не о возможности построения коммунизма вообще, а о возможности построения полного в одной отдельно взятой стране в условиях капиталистического окружения. Я спрашивал отца, пытали ли его. Он говорил, нет. Если не считать того, что допросы были намеренно изнуряющие, по ночам, с наведением на подследственного слепящего света. В июне 1937 года следствие было закончено и передано в суд. Трое подсудимых признали свою вину, отец не признал. Чем начал, тем и кончил. Виновным себя ни в чем не признаю. Тем не менее, всех четверых готовили. К чему бы вы думали? Конечно же, к смертной казни. Но наступала первая перестройка, оттепель, либерализация, возвращение к ленинским нормам. Специальная коллегия Верховного суда Таджикистана заседала в январе 1938 года, как раз в те дни, когда в Москве проходил знаменитый январский пленум ЦК ВКПБ, на котором было сказано о допущенных органами НКВД перегибах. Железный нарком Ежов был заменен еще не железным Берием. Началось, хорошая формулировка того времени, разберивание, в результате которого выяснилось, что в работе НКВД имелись определенные отдельные недостатки. В Москве аукнулось, в Душанбе откликнулось. Четырем преступникам, высказавшим где-то кому-то какие-то мысли, был определен срок заключения. Троим, признавшимся в своих преступлениях, по 10 лет лагерей, а отцу, не признавшемуся, всего лишь 5. При вынесении отцу приговора суд учел смягчающие его вину обстоятельства, возможность построения коммунизма подсудимый отрицал лишь частично, а также низкий образовательный уровень подсудимого, наличие у него малолетнего сына Владимира и, руководствуясь революционным правосознанием и принципами пролетарского гуманизма. Подсудимый, превратившись в осужденного, поехал на Дальний Восток, а малолетний Владимир остался с мамой, бабушкой Эней Вольфовной и дедушкой Климентом. Это имя было переиначено на русский лад из Колмана, а отчество дедушки я не знал и до сих пор не знаю. Вскоре после ареста отца вместе с перечисленной родней Владимир переехал в город Ленинабад, где по будням посещал детский сад, учил буквы по плакату «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство», а в выходные дни ходил с бабушкой в женскую баню. Не знаю, когда у отца наступило прозрение, до или после ареста, но из тюрьмы он каким-то образом ухитрился передать моей матери посвященное ей стихотворение с заключительным выводом «Там, за этой тюремной стеною, твоя жизнь безнадежно». Хаджент. Не веря во врожденные способности своих детей, мама не верила и в отдельные их проявления. И, очевидно, поэтому с видимым раздражением относилась к моим словам о том, что я помню, как мы в моем раннем детстве попали в автомобильную аварию, по нынешнему ДТП. «Ты никак не можешь этого помнить», — говорила она сердито. «Тебе тогда не было и 3 лет». На мой вопрос, откуда же тогда я знаю то, о чем говорю, она никакого подходящего ответа не находила, но соглашалась, что такая авария имела место. Мы ехали в открытой легковой машине. Шофер Борисенко притормаживал на поворотах и сигналил, но встречный автомобиль выскочил на полном ходу из-за скалы. От удара нашу легковушку отбросило, и мы чуть не опрокинулись в пропасть. А ударившая нас машина, не остановившись, умчалась. Подробности я, конечно, не помню, но память сохранила удар и облако пыли.